История 89. Блог на отдых. У меня есть хорошая знакомая Лена, которая пару лет назад была на грани эмоционального выгорания. Девушка с рыжими волосами и веселыми веснушками на носу, карьеристка и красавица, во время консультации все время всхлипывала и жаловалась на судьбу. «Арт, я вообще не могу отдыхать. Как только откладываю все дела, через пару часов не нахожу себе места и возвращаюсь к работе. Постоянно занимаюсь либо главной работой, либо своим проектом. А если не начну работать, жди паническую атаку, что жизнь летит под откос». Мы стали разбираться, и знаете, что я выяснил? Лена не может долго отдыхать, потому что на нее набрасываются стыд и муки совести. Внутренний голос начинает ругать Лену за то, что она не работает. Называет ее лентяйкой и бездельницей. На фоне острого чувства вины Лена бросает отдых и идет работать, что приводит не только к эмоциональному выгоранию, но и к проблемам со здоровьем. Мы стали копать глубже и выяснили истинную причину подобных мыслей. Нашли психологический блок. Блок на отдых. С детства родители, бабушки и дедушки говорили Лене, что отдыхать плохо, ведь в их времена тех, кто много отдыхал, действительно считали лодырями, тунеядцами и плохими людьми. Так с детства Лена на всю жизнь боялась стать лодырем и плохим человеком. К 30 годам девушка совершенно не умела отдыхать. Я помог ей разделаться с этим психологическим блоком, и у девушки все наладилось. А вам я хочу дать несколько дельных советов. Никогда не стыдитесь того, что вы отдыхаете. С рождения, с первым вдохом вам было дано право быть собой и быть счастливым. Вы имеете полное право отдыхать, жить для себя и получать удовольствие от жизни. Стремитесь, чтобы у вас всегда был баланс между отдыхом и работой. Много работы — можете сгореть. Мало работы — не будет результатов. Благодарите себя отличной порцией отдыха и веселья за свои успехи и достижения. Не забывайте об этом. Мы с командой всегда празднуем каждую громкую победу. Такие ритуалы обогащают яркими эмоциями и прекрасным настроением.